Отжав спрятанную за тропическими листьями дверь, прижимаемую холодным ветром снаружи, мы вышли на широкую пустую корму в холод и тьму, сели на скамейку у стены, вглядываясь вдаль. Было темно, только на краю моря горела, словно бы накрытая темным платком, настольная лампа. В черные тучи садилось солнце. «Как это омерзительно!» Луша вдруг порывисто прижалась ко мне. Судя по ее распахнутому душевному настрою, вслед за имщиком должен был следовать наездник. «Замерзнешь?» Я запахнул на ней шубу. Я понимал, что мое поведение похоже на забастовку. Ее обмякшая нижняя губа выражала недоумение. «Какого рожна?» Пускаться в длинные рассуждения было глупо, и я лишь молча достал и показал ей фотографию такой же капризули, как и она, и примерно в таком же наряде. Эту волшебную фотографию с надписью на обороте «От назойливо очаровательной Э» я давно повсюду ношу с собой, как икону, дабы снова не вляпаться в такую же жуткую историю, как с Э. Луша обиженно отодвинулась на край скамейки. Лампа на горизонте позеленела, стала какой-то чудовищной. «Сейчас мы можем увидеть зеленый луч, приносящий счастье», — включая лирику, вымолвила она. Чувство уныния охватило меня. От зеленых этих лучей тошнило с детства. Вряд ли мы сработаемся, черт возьми, с ней. Но, слава богу, лампа превратилась в гриб, и он с каждой минутой делался все зловеще. Во всяком случае, подыгрывать ей он не собирался. О лирике мы не договаривались. Капитан застрелился — это да. Хотя и капитана, честно говоря, жалко. Наверняка эта нежная горничная миллионерша сама и завалила его. Ну ладно, по рюмочке и спать. Завтра тяжелый день, разбирать невероятные завалы в ее сознании, что, похоже, не легче работы вальщика в коме АССР. Фужер, теперь фужер стоял на горизонте, полиловел. «Мы должны, вы слышите, должны сделать этот фильм!» Луша порывисто прильнула ко мне. «Именем Анатолия». Я оцепенел. «Анатолия? Это Тохи, что ли? Уж это имя я шептал во снах значительно реже, чем другие. Правда, Тоха в лирические минуты, которые у него совпадали с алкоголическими, говорил мне, не знаю, как другим, мы же шестидесятники, вместе начинали. Помню, когда на самой заре свободы наше городское начальство разрешило самую первую выставку мазил-формалистов в Мраморном, оно одновременно и мудро приняло меры предосторожности. Тех негодяев, что шли через площадь к подъезду, а их, надо отметить, были единицы, встречала шеренга румяных курсантов в клешах, лишь чуть-чуть выпивших, по 100 граммов, не больше. От их плюх апологеты абстракционизма скользили по гололеду. Стоял здоровый матерок и хохоток. «Вы хотя бы выставку посмотрели?» — кричал, прикладывая к ушибам снег, первый в городе апологет формализма Фима Цепельсон. Курсанты в ответ лишь ржали. После дежурства им полагался отгул. Многие собирались в тот же мраморный, но ближе к телу. Тогда здесь клубились знаменитые танцы. И даже школьники знали, что девушки на этих танцах оставляют свои трусики в рукаве пальто. Так куда идти? Куда велит им этот чудак? Так что Тоха не врал, что начинал с самого порога, не уточняя, правда, на какой стороне он стоял. «А помнишь ту выставку?» «Да», — проникновенно говорил он, наполняя стакан. Однажды он не без гордости сказал мне, что в шеренгу ту допускался отнюдь не каждый. Там стояли отличники боевой и политической подготовки, желательно еще и разрядники в каком-нибудь подходящем виде спорта — боксе или борьбе. Тоха был и тот, и другой. Природа щедро его наградила ухватистой силой, и его участие в тех исторических событиях отрицать глупо. Я не отрицал. Встречаются ведь ветераны-противники, и горестно и сладко вспоминают минувшие дни и битвы, где вместе рубились они. Любимое стихотворение Тохи. И, кстати, мое, хотя рубились мы за разное. Несмотря на пристрастие к алкоголю, Тоха свою силу не растерял, и на какой-то олимпиаде, меня от этой показухи всегда тошнило, занял в боксе или борьбе почетное место. За эту скромную, но важную для нашей страны победу на Тоху обрушился такой водопад привилегий, наград, поездок, должностей, что вряд ли нормальный человек выдержал бы такое, не говоря о нем. Даже хватка армии оказалась бессильна. Сначала ему еще присваивали какие-то звания, нашли чем удерживать. Потом перестали. И Тоха понесся. Его вершина — членство в ЦК ВЛКСМ. Затем долгое пребывание в Африке на должности советника по спорту. Но это было уже падение по сравнению с ЦК. Что-то в этой стороне или до нее Тоха натворил. Стал ходить в рейсы, поскольку в душе моряк. Потом вынырнул на небольшой, увы, глубине начальником физической подготовки суперпоказательного пионерлагеря Артем. Ну, по мне, так это было очень неплохо. Но Тоха, с которым я встретился и подружился в поселковой распивочной, рвал и метал. «Эти суки за все мне ответят! Покрывать их больше не хочу!» Посетители пивной слушали равнодушно, и без Тохиных откровений все знали, что творится за оградой, украшенной чугунными пионерскими галстуками. Рядом с ним притулилась Луша, которая, как декабристка, приехала за любимым в эту райскую глушь обыкновенный пионервожатый. В эти минуты она лишь скромно молчала, подпирая Тоху. Но устои качались все больше и почти открыто стали говорить, а потом и писать, о маленьком лагерном домике в долине, предназначенном для приема делегаций. Сведения, поступавшие от Тохи, были не просто грязные, Эка удивил, но и необычные, невероятные. «Чего они ко мне вяжутся? Я спортсмен!» — вопил Тоха, но сочувствия в распивочной не вызывал, скорее наоборот, нездоровую зависть. В конце концов Тоха пошел ва-банк. Но как-то странно, в самую светлую ночь июня он был задержан с аквалангом в нейтральных водах. В резиновых изделиях в рюкзаке за спиной были запасы шоколада, воды, а также план и личный список погранзаставы, чего пограничники, его же кореша, простить не могли. Но тут в аккурат, нет ничего удивительного, чем истории нашей страны, устои окончательно рухнули, и Тоха внезапно предстал героем, давним борцом с тоталитарным режимом изнутри. Его имя произносилось придыханием. Луша цвела. И тогда-то он уже прочно наградил меня своей дружбой. Вместе начинали. С затейливого своего подвига Тоха успел пожать немало плодов. Новыми его друзьями, победителями в этой борьбе, он был сделан кандидатом технических наук зачем-то и назначен директором крупнейшего планетария, но проворовался. Провороваться в планетарии — это надо было уметь. Казалось бы, ну что там можно украсть? А нет. Сначала начали пропадать с небосклона малоизвестные и мало кому нужные планеты. Уран, Плутон. Сперва на это смотрели сквозь пальцы, все-таки герой. Но он, обнаглев окончательно, пропил Луну, символ девичьих грез. Он опять вывернулся, уехал куда-то на север. Север всегда у нас почему-то считался местом раскаяния и искупления. Я не сказал бы, что он особенно там раскаялся, завел какой-то кооператив по разведению чертей. Потом, скрываясь от них, снова вынырнул в нашем городе и почему-то приник ко мне. Может, ему казалось, что дружба со мной послужит окончательным доказательством его невинности? Во всяком случае, мне он достался в тяжелом состоянии, как бы рабом мерзости и обмана, и одновременно при этом как бы взметнувшимся ввысь звездам вследствие планетария. Если раньше он только пил, то теперь, вдобавок к этому, начал собирать художественные ценности. Я горячо советовал ему выбрать что-нибудь одно, не так будет тяжело, особенно окружающим. Но он упорно настаивал именно на таком проявлении его души. Кто его приучил еще и к художественным ценностям? Боюсь, что я. Я запутался. Запутался! В полном упоении. Это его устраивало, повторял Тоха. Так распутайся, посоветовал я. Моральные изменения, в отличие от физических, не требуют никакого времени. За секунду могут произойти. Краткость и простота рекомендаций, видно, оскорбили его. С тех пор наши отношения стали напрягаться. Чувствовалось, что разгул его души требует значительно большего. И я, как мог, после этого разговора, чувствуя себя виновным, старался его утешить. «Рубашечки тут у тебя!» — заглядывая в шкаф, злобно цедил он. «Дать?» — я рванулся к шкафу. «Или тебе больше нравится быть несчастным?» «Как?» Он не дал ответа, но рубашку взял. Потом в прихожей, уже надев дубленку, сказал, что вот именно такой коврик висел у него над колыбелькой. Пришлось отдать. Он ушел, но я чувствовал ненадолго. Вскоре мне пришлось вытаскивать этого падшего ангела или взлетевшего дьявола из одной довольно грязной и запутанной истории, в которой оказались замешаны все слои нашего общества, причем с неожиданной стороны. «Ничего», — поучительно мне сказал потом Тоха, — «зато будешь знать, как это теперь делается». Хм, век бы мне этого не знать. Потом он являлся среди ночи. «Я должен тебе все рассказать про моего отца». «Не надо», — твердо сказал я. «С отцом твоим мы окончательно запутаемся». «В общем, спроси там», — после паузы небрежно проговорил он. «Человек в жизни запутался, денег ни копья, жить негде. Узнай, может, кто заинтересуется». Кто, по его мнению, должен был этим заинтересоваться? Он как бы вложил свою душу в мою руку без всякого на то согласия моей руки. Вид, между тем, у него был весьма уверенный. Длинные трусы, смелый взгляд. Скрываясь от чертей, он еще пару лет прослужил легионером в Африке. Наломал костей. Кроме того, за время общения с чертями что-то необыкновенное и непоправимое произошло с его организмом. Может быть. Неожиданное подтверждение этой догадки я получил сейчас, буквально через несколько секунд после разговора с Лушей на палубе. Именем Тохи? Ну уж нет. Мне вполне хватало ее одной. Поверь. Наши отношения с ним были очень чистыми. Она придвинулась. «Врет все, сука!» — вдруг раздался трубный голос со стороны моря. Я привстал. Над горизонтом, размером с тучу, подобно светящемуся ядерному грибу, зависла гигантская полупрозрачная голова Тохи, освещая мглу. По ней сверху вниз шли тусклые радужные волны. Глаза, как и обычно, у него были прищурены, рот распахнут, и рот этот, если бы захотел, мог спокойно засосать наш корабль. Но он, судя по его поведению, скорее выплевывал его. Волна, похожая на плевок, настигла и накрыла нас. Мокрый, ошеломленный, я смотрел туда. Голова Тохи хранила все тот же пренебрежительно обиженный вид. «Врет все, сука!» Снова гаркнула голова, и волна по новой накрыла нас. «Хм, все такой же сумасшедший», — чуть обиженно, но с оттенком восторга проговорила Луша. При свете гигантской головы мы поднялись со скамьи и вернулись в помещение. Я был потрясен, по мнению же Луши, произнесенного ею комментария было вполне достаточно. «Ну, не знаю». Мы оба дрожали. Она, по-моему, не только от холода. Требовалось согреться. В зеркалах и тропических лопухах сверкал бар. Мы выпили по стопке водки, и я слегка успокоился. Я наивно думал, что после явления говорящей головы ничего более ужасного быть не может. Я поплыл в разгоряченном гвалте. — У тебя окатыши? — Пруток. — Диаметр. Мне вдруг показалось, что время сейчас такое же уютное, как и раньше, и жаркая обстановка вокруг напомнила период, когда я работал на заводе, и мы устраивали такие же пьяные рейсы. Помню, была одна лаборанточка на острове Валааме. Сегодняшние плавучие сейфы, сгромоздившиеся на крохотной сиденице вдоль стойки бара, ничем в сущности не отличались от прежних мастеров, замначальников цехов, такие же мощные, потные, зевластые, необыкновенно уверенные в своих возможностях, в своей хитрости, в своей проходимости. И по части выпивки, думаю, равны. А все эти чужие слова «чартер», «бартер», «дилер», «брокер», которые смачно произносились вокруг, ничего из прежнего не меняли. Пруток, пруток, годится. Да, обращались они, слушай, увы, как с той лаборанткой. Один совершенно лысый тип даже шлепнул Лушу по тугому задику, обтянутому золотыми ретузиками. Правда, Луша наигрывала другую роль, что значит, никогда не была лаборанткой. Кивком головы она позвала легионера в пятнистом одеянии, маячившего у входа. Чем ближе он подходил, тем больше я напрягался, хотя ко мне происходящее вроде бы не имело отношения. Я подумал, что он просто военнообязанный, обязанный почему-то обслуживать Лушу. Но по мере того, как он приближался... Тоха? Но он только что представал в виде говорящей тучи. Впрочем, он рассказывал мне, что после пребывания в особой зоне с ним происходит всякое. Но чтоб такое? Серенький, разберись. Луша брезгливо кивнула в сторону обидчика. Серенький? Что это значит? Ведь его звали Анатолий. Ясно. Серенький по фамилии. Его же фамилия Середа? Тоха мрачно подмигнул мне и подсел к обидчику, положив вздувшуюся лапу тому на плечо. Он думает, что за какой-то жалкий лимон может себе позволить все, что угодно, — ярилась Луша. Я на всякий случай отодвинулся, хоть лимонов не давал. — А меня в кино снимешь? Тут же приник к Луше другой лимон, похожий на этот фрукт и формой, и оттенком. — Отвали. Теперь уже в роли телохранителя придвинулся я. Сколько же она набрала этих лимонов, и что за эти деньги обещала изобразить? Я почесал в затылке, уже почти трезво оглядел будки у стойки, а ведь это мне придется отдуваться, ублажая их. Надо делать фильм, чтобы им понравился, а заодно и мне. Луша, так, наманикюренная ручка, открывающая кошельки. А превратить эти рыхлые пачки в твердый алмаз искусства, неподвластный времени, предстоит мне. Кому же еще? Окончательно протрезвев, я огляделся. Тоха чокался с обидчиком. Перегнав лифтом КДК содержимое в желудок, он хрипло выдохнул и с хрустом раздавил в пальцах стакан, что, видимо, должно было навести на обидчика здоровый ужас. К сожалению, он абсолютно спился, блеснув в сторону Тохи слезой, шепнула Луша. Да уж, трезвому те чудеса, что показал он за последнее время, вряд ли подвластны.